Глава пятая. Испытание. Коротышка крутанулся на ящике, разворачиваясь к Бигману лицом. «Ты уверен, что время испытания пришло, прыгун?» Праздный вопрос. Вокруг нас быстро собиралась толпа зрителей, желающих поразвлечься, оказалось, хоть отбавляй, но иного я и не ожидал. Каково общество, таковы и развлечения. Однако что-то слишком плотно они нас обступают. «Дос Пламя прислал мне разрешение», — целитель насмешливо осклабился Бигман Шест. «Теперь твоим подопечным займусь я». Коротышка теперь уже неспешно, с достоинством встал, словно король перед своими подданными, и внезапно замахал ручонками на манер ветряной мельницы, испортив все впечатление. «Осади назад!» — сердито зарычал он. «Вы все знаете правила! 10 метров для боя! Давай-давай, не задерживай! Чем шире круг, тем лучше представление! Пошевеливайтесь! Ты, носатый, куда прешь, глаза потерял, что ли? Убирай свои ходули, пока я их тебе в задницу не вставил! Но никогда, никакого порядка, галт, вас задери! Живее двигайтесь, живее, еще немного! Вот так уже лучше! Здесь вот еще чуток! Все, хорошо, теперь порядок!» По сравнению с утренним пробуждением, самочувствие было уже более-менее сносным. Пока шелтяне послушно теснились, образуя круг в требуемые 10 метров, я тоже времени не терял, подыскивал подходящий к случаю ключ. Вчера из-за постоянной гонки я так и не сумел воспользоваться услугами мобра, но теперь возможность имелась. Я неплохо владею камнем, пожалуй, даже лучше, чем всеми остальными ключами, но сейчас мне это мало что даст. Ну, приму безболезненно 2-3 очень сильных удара, а затем выйду из игры. Дело в том, что ваш покорный слуга, Мастон Никс, зверски голоден, и от слабости у него слегка кружится голова. Как-никак я не ел уже больше суток, поэтому, подбирая ключ, я обязан учитывать, что любой из них при катализации отнимет большую часть той имевшейся энергии. Между прочим, со стороны смотрится забавно, когда такой маленький человечек, как целитель, уверенно командует огромным сборищем народа, но в данный момент мне было не до веселья. Происходящее касалось меня непосредственно. Образовав широкий круг, толпа прекратила движение. Безотчетно стряхивая прилипший к одежде мусор, я из-под лобья скользнул взглядом по лицам шелтян, окруживших меня со всех сторон непроницаемой стеной и бесцеремонно глядевших на подопытную крысу по имени Мастон Никс, доставленную на лабораторный стол исключительно для их удовольствия. И Бигман, и целитель здесь были хорошо известны, поэтому едва удостаивались мимолетных взглядов. Я же, как новичок, вызывал естественный, да еще долго сдерживаемый запретом интерес. Большинство разглядывало меня, не скрывая своего презрения, и это тоже понятно. Я иной, не из их среды, а чужак в примитивном обществе довольно часто вызывает враждебное к себе отношение самим фактом своего существования. Инопланетник. Иноп. Закончив осмотр, я вздохнул. Не знаю, каким они видели меня, но сами шелтяне смотрелись так, что глаза б на них мои не глядели. По ассоциации вспомнился сериал про вампиров-кровососов, который я успел посмотреть по визосети перед очередной командировкой. Своими узкими зубастыми лицами шелтяне определенно смахивали на этих вампиров, на целую толпу вампиров, зажавшую в тесном кругу свою жертву. Как ни оттягивай неизбежное, а наши с прыгуном взгляды все-таки перекрестились. В тот же момент Бигман швырнул мне один из двух шестов. Движение его руки было легким и непринужденным. Этакое небрежное изящество, и я попался на удочку кажущейся легкости, как последний сопляк. Я поймал шест, свободно обхватив древко пальцами правой. И едва не потерял равновесие под его тяжестью. Шест так резко потянул вниз, что я не нашел ничего лучшего, как дать ему коснуться концом земли, сделав вид, что просто оперся на него. Хорошая мина при плохой игре. Досадная промашка. Остановив равновесие, я собрал все свои силенки и взял шест обеими руками наперевес. Хотя эта штуковина выглядела деревянной, казалось, что отлита она из стали, настолько она была тяжела. Силы зла, и этим мне придется размахивать? Все еще презрительно улыбаясь, прыгун играючи подкинул свой шест в воздух, перехватив за середину, расставив ладони на расстоянии полуметра друг от друга, чуть выдвинул вперед правую ногу и замер в этой стойке. Скверно, очень скверно. Противник мне попался физически очень сильный. Вряд ли здесь скрыт подвох, оба шеста весят одинаково. К тому же Бигман на голову выше меня, что тоже плохо, так как и руки у него, соответственно, длиннее. Последний раз, перебрав в уме ключи Мобра, я выбрал маятник. Ускорение рефлексов и отклонение от ударов на уровне подсознания. Едва ключевое слово «мысли-образа» было произнесено, как его структура принялась воплощаться в мышцах. Пока это происходило, здесь опять же работало больше подсознание, чем сознание, я не спускал с Бигмана глаз, внимательно наблюдая за его движениями. Несколько секунд сильнейшей концентрации воли и психики, и по телу пробежала нервная дрожь. Кожу начало покалывать. Хороший признак. Значит, я еще не настолько плох, как мне думалось. «Сейчас мы посмотрим, как ты умеешь двигаться», — Иноп сообщил Бигмана, совершая демонстративно плавный взмах шестом по широкой дуге над головой. С его лица не сходила паскудная усмешка, способная вывести из себя и не такого терпеливого человека, как я. Тренируется он перед зеркалом, что ли? «Скакиваешь с места ты неплохо, но право же, не стоило так пугаться одного звука моего голоса. Нет причин для беспокойства о вышибании мозгов, это почти безболезненно». В ответ на столь пресный юмор из толпы понесся оглушительный хохот, свист и улюлюканье. Предсказуемая реакция. Я, естественно, промолчал, сосредоточенный на своих ощущениях ключа. Мне было не до пикировки, не до настроений толпы. Взметнув правый кулак вверх, прыгун громко выкрикнул. «Делайте ставки, ребята!» Толпа загоготала еще сильнее. Да уж, веселье дальше некуда. Эти зубастые ребята не собирались участвовать в заведомо безнадежном, как им представлялось пари. Если говорить откровенно, мне оно представлялось почти таким же. Но посмотрим. Никто не застрахован от случайностей, способных изменить события коренным образом. «Ладно, удачи, парень!» Коротышка-целитель ободряюще хлопнул меня по спине и ретировался в толпу, сразу растворившись в ее массе. Бигман шагнул влево и сразу преобразился. Нескладная, долговязая фигура буквально потекла. Изящество и отточенность его движения невольно вызывали уважение. Охотник, крадущийся к ничего не подозревающей жертве. Тем хуже для меня. Я немедленно отзеркалил его, переместившись вправо, и синхронно с ним двинулся по мысленно вычерченному кругу, стараясь сохранить между нами безопасную дистанцию. Шест все же тяжеловат для моих рук, не помешал бы какой-нибудь ключ силы, но лимит энергии накладывал ограничения. Бигман же вертел своим шестом играючи, намного превосходя меня физически. Шум вокруг стих, внимание зевак было поглощено началом поединка. Еще пара шагов. Он ко мне, я от него. Мы не приближались друг к другу и не удалялись. Шест медленно крутился в его руках, светлой спицей в невидимом колесе, сея в пыль, под ногами тихий шелест. Он явно не торопился. Одно представление для горожан я уже испортил, и Бигман, несомненно, решил возместить его другим. Я ничего не имел против. Даже больше, я желал, чтобы это представление вышло как можно зрелищнее. Вот только победившей стороной я предпочитал видеть себя. Во-первых, я только сейчас начал понимать, до чего же зол на самом деле. Вчера мне выпал не самый лучший день в жизни. Меня отравили фантомом, грабили, избивали. В довершение ко всему чужой Дорикс залез мне в голову своими мерзкими ментальными щупальцами, после чего я провалялся весь оставшийся день, ночь и утро в полнейшем беспамятстве. Последнего я не помнил, приходилось судить по рассказу целителя. Вот, а теперь эти жизнерадостные шалтяне с неиссякаемым чувством юмора снова развлекались и снова смеялись надо мной. Во-вторых, победа была мне необходима как воздух, чтобы заработать право остаться самим собой хотя бы частично. В-третьих, хотелось преподать шалтянам урок. Не все инопланетники так слабы, как им представляется. И душевный настрой соответствовал. Впервые в жизни я готов был убивать. Без дураков. Ведь желать и быть готовым выполнить желание — разные вещи. Но законы гуманной цивилизации остались за рамками этого мира, и холодный гнев копился глубоко внутри, вливая в меня новые силы. Так что эти парни своего добились. Бигман вращал шестом все с тем же непринужденным изяществом, представляя зрителям насладиться его каждым уверенным, отточенным долгой практикой движением. Мне тоже торопиться было некуда. Структурирование ключа маятника еще не завершилось, так что я не прочь потянуть время. Да и не уверен, что начать первым — хорошая идея. Малолеткой я с соседскими ребятишками немного забавлялся борьбой на шестах. Больше дурачились, чем занимались этим всерьез, пытаясь подражать взрослым. И из всех этих забав я вынес довольно слабое представление о том, как надо действовать с подобным оружием. Я понимал, что, не владея шестом в совершенстве, мог при первом же выпаде моментально раскрыться для сокрушительного удара противника, так что лучше выждать. Вот я и выжидал, старательно копируя технику движений Бигмана и накачиваясь мобра, собирая все крохи своего дилетантского умения. Мы завершили первый круг, все так же пристально глядя друг другу в глаза. Начали второй, затем третий. Вокруг по-прежнему стояла мертвая тишина. Узкие темные глаза прыгуна не отрывались от моих. Закончив третий круг, я начал нервничать. Что-то Бигман слишком уж медлил. Возможно, именно этого он и добивался, посеять во мне неуверенность. А может, статься монотонным движением по кругу, старался усыпить мою бдительность и застать врасплох. Или пытался определить по характеру моих движений, на что я способен. Мысль не закончилась. Оборванная выстрелом первого выпада. Конец шеста мелькнул, как молния, с шипением вспорол воздух и устремился к моему виску. Как я не поджидал, все же едва не пропустил смертельно опасный удар. Тело сработало автоматически. Перенос веса на левую ногу, перехват шеста посередине, так что правая рука оказалась выше левой на расстоянии 3/4 метра. Удар с коротким разворотом, верхние концы шестов столкнулись с сухим звучным треском, скользнув друг по другу. Отскок на шаг назад. Только благодаря мобра, ускорившему рефлексы, я сумел парировать. Бигман тоже отступил. Презрительная усмешка, не сходившая с его лица, сначала поединка сменилась озадаченным выражением. О, почти неслышно вырвалось у него. Кажется, Иноп тоже кое-что умеет. Это становится интересным. Это даже лучше, чем я ожидал. Молодец, Иноп, я рад за тебя. Чем дольше ты будешь сопротивляться, тем приятнее будет тебя прибить. Не удостоив его ответом, я продолжал пристально следить за его руками. Стоит мне на мгновение отвлечься, и все, пиши эпилог. Но его удивление придало мне сил. У меня все-таки был шанс с ним справиться, пусть даже он считает иначе. Бигман нахмурился, кивнул, как бы говоря, что принял к сведению, что его противник не такой уж растяпа, каким показался ему вначале, а затем уже открыто шагнул вперед. И тут же последовал новый выпад, как продолжение первого. Шест рванулся ко мне нижним концом, целясь в шею. Я встретил его точно посередине своего шеста, между рук и ладони болезненно заныли от отдачи. Удар был столь силен, что меня отбросило на 2 шага назад, но на ногах я устоял. Неверный блок, так он мне руки переломает. Ничего, учтем на будущее. Тишина над площадью все еще была полной. Я слышал собственное дыхание. У шелтян считалось плохой манерой шуметь во время поединка. Мне некогда было смотреть на них, но, скорее всего, они все просто пооткрывали рты в немом изумлении. Ну как же, Иноп посмел сопротивляться их признанному мастеру Шеста. Держите карман шире, острозубые ребятки, я сдаваться не собираюсь. Прыгун ринулся вперед, и Шест его замелькал с невероятной быстротой, кромсая воздух на почти осязаемые куски. Последовала серия стремительных ударов в голову, шею, грудь, ноги, и я отбил все. Мы сражались ожесточенно и молча, только треск стоял. Мне не хватало его умения, но я возмещал его скоростью реакции, достаточной, чтобы выдерживать его бешеный темп. Воздух рычал вокруг нас. Казалось, в руках у Бигмана не один шест, а целый десяток, и все они старались до меня добраться. Несколько минут я держался с ним на равных, пока не пришло тревожное ощущение, что действие ключа начинает слабеть. Задавив отчаяние в самом зародыше, я заставил себя сосредоточиться на основном — на сражении. Объясняю. Любой ключ мобра рано или поздно исчерпывается, так как длительность его действия напрямую зависит от жизненной силы посвященного. Поэтому я старался расходовать силу как можно экономнее, четко осознавая, что долго так продолжаться не может. Главное — никаких лишних движений. И все-таки финал приближался катастрофически быстро. Шест вытянулся, как змеиное жало, целясь в грудь, но я отскочил. Прыгун нанес еще пару скользящих ударов по щиколоткам, не достигших цели, и остановился. Лицо шелтянина блестело от пота, губы раздвинулись в злобной гримасе, обнажив острые клыки, и в глазах горела ярость. Выдержка ему, наконец, изменила. Такого отпора он наверняка не ожидал. Честно говоря, я сам не ожидал от себя такой прыти, и пот струился у меня по лицу не меньше, чем у противника, а руки мелко дрожали от напряжения усталости под все увеличивающейся тяжестью шеста. Казалось, пальцы сжимают не шест, а самое натуральное бревно. По толпе пробежал удивленный ропот и тут же смолк. Зрители затаили дыхание, ожидая дальнейших действий. Преодолев приступ бешенства, прыгун снова двинулся по кругу. Взгляд его жалил верхний конец шеста, покачивался из стороны в сторону, словно змеиная головка. Хотя он взмок, признаков усталости у него я не наблюдал. Он лишь как следует размялся, разогрелся, раззадорился, выйдя на пик физической формы. Это очень скверно для меня. Я по-прежнему синхронно кружил напротив, удерживая между нами дистанцию в 2 метра, используя передышку для восстановления сил. С каждым шагом пауза становилась все напряженней. Вскоре она уже отчетливо звенела. Внезапно руки Бигмана проворно заработали, и шест превратился в свистящую плоскость. Он решил изменить тактику. Вращая шест с невероятной скоростью, он еще успевал перебрасывать его из руки в руку. Я мгновенно сообразил, что после удара такой вертушки, если попытаюсь ее отбить, то вряд ли устою на ногах. И когда шест, вырвавшись из вращения, рубанул мне по ногам, я подпрыгнул. Единственное правильное решение, но я подпрыгнул недостаточно высоко, а шест всего лишь чиркнул по подошвам ботинок, но даже этого хватило. Словно невидимая рука с бешеной силой рванула за ноги. Я умудрился использовать чужой импульс и, совершив боковое сальто, приземлился как раз в тот момент, когда прыгуна после собственного удара развернула по инерции вокруг оси, а его шест рубящим концом чуть не врезался в толпу шелтян, испуганно отпрянувших назад. Не удержав равновесия, Бигман упал на одно колено и оказался раскрыт. «Вот он! Долгожданный миг!» Я просто не имел права упускать такой момент. Мгновенно сконцентрировав в руках всю энергию, какая у меня имелась, я провел косой рубящий удар снизу вверх с поворотом тела, вкладывая в движение максимум силы, и конец моего шеста врубился точно под подбородок проклятого прыгуна. Я уже мысленно торжествовал победу. После такого удара вряд ли можно остаться на ногах, но он... Будь он проклят! Я не понял, как он это сделал. Он отбил удар, не глядя. Концы шестов с сухим треском сошлись и разлетелись. Мой шест швырнуло вправо, и меня неодолимо развернуло следом. Шест Бигмана ушел влево, но он и не пытался погасить инерцию, как я, а наоборот, воспользовавшись моей ошибкой, прибавил напора, и нижний конец его оружия, вычертив витую дугу, метнулся ко мне. На этот раз я не успел. Наверняка в подобной ситуации сам прыгун ничего не смог бы поделать против такого выпада. Удар пришелся точно в пах, и нестерпимо дикая парализующая боль пронзила меня с головы до ног раскаленным ножом, вышибла дыхание и согнула пополам. Ноги подломились, шест вывалился из рук, я рухнул на колени, ослепнув от боли. Долгую мучительную минуту я не мог сделать вдох, судорожно прижав руки к паху и скрючившись почти до земли. В горле застрял мучительный крик. До слуха смутно донесся восторженный рев толпы, довольный победой Бигмана. Совершенно беспомощный, практически в полной отключке я ждал рокового удара. Мало что соображая, но Бигман почему-то медлил, видимо, наслаждаясь моими мучениями. Прошла еще минута. Невероятным усилием воли я сумел разогнуться и взглянуть перед собой затуманенными болью глазами. Выпрямившись во весь рост, Бигман стоял в 2 шагах и спокойно смотрел сверху вниз, возвышаясь надо мной, словно демон зла. Казалось, плечи его упираются в небо. Наши глаза встретились, и прыгун нанес концом шеста короткий режущий удар. Он не старался сбить меня с ног, и я почти не шелохнулся. По рассеченному лбу потекла кровь. Новая боль была почти незаметна на фоне той, которая меня уже терзала. Судорожный вдох. Сердце бешено колотилось о ребра, отдаваясь в висках громовыми ударами. Шум в голове заглушил почти все звуки снаружи. Я понимал, что проиграл, и в то же время все еще на что-то надеялся, отказываясь верить в такой исход поединка. Если бы не боль, судорога, скрутившая тело, я бы еще сумел как-то сопротивляться. Безумная надежда. Шансов больше не осталось. Бигман медленно поднял шест над головой для завершающего удара. Он собирался провести его как можно эффективнее, чтобы это надолго врезалось всем в память. В его глазах горели жесткие холодные огоньки, лицо выражало торжество, и... Мне показалось, где-то в глубине его глаз мелькнуло странное сочувствие, словно он вынужден до конца исполнять роль, которая ему не нравилась. Да нет, самообман, больная фантазия, показалось... Я не хотел подыхать на коленях и, стиснув зубы, начал медленно подниматься. Вены на висках вздулись от напряжения, по телу ручьями бежал пот, смешиваясь с кровью на лице, и... Он же все там, у меня разворотил, как-то отстраненно, словно меня это уже не касалось, подумал я, чувствуя, как кровь под тканью брюк сбегает по ногам вниз. Если бы не боль, снова мелькнула мысль, боль, все еще державшая тело в тисках. Полностью разогнуться я не смог, мышцы просто не повиновались. Боль! В голове немного прояснилось. Нужно немедленно избавиться от боли, и этого можно достигнуть сменой ключа. Я ухватился за последний шанс в этой драке. Шанс отомстить и остаться живым. Мне не пришлось даже выбирать ключ, пришел сам. Возникнув перед глазами ярким мыслеобразом, он вошел в подсознание, как клинок в ножны, лязгнув металлом. «Пресс!» — решил я еще сильнее, до хруста стискивая зубы и оторвав руки от окровавленного пака. «Гигантский стальной пресс!» Словно отстегиваемое отчаянием структурирование началось с бешеной скоростью. Теперь я смог выпрямиться полностью, чувствуя, как тело превращается в металл. Сквозь заливавшую глаза кровь я видел неважно, но Бигмана разглядеть мог. Этого вполне достаточно. Следовало так поступить с самого начала, подойти к прыгуну и раздавить его, как вошь. Бигман был весьма озадачен. Тем, что я сумел подняться, хотя должен был корчиться у его ног. Тем, что я стоял и собирался напасть, хотя должен был выть от боли и просить о пощаде. Что же, этим моментом можно даже гордиться. Затем на лице прыгуна мелькнуло насмешливое удивление. Не знаю, что там ему показалось таким забавным, но не завершив удара шестом, он швырнул его под ноги зрителям и шагнул ко мне, поднимая тяжелые кулаки. «Глупец!» Вместе с шестом он отбросил свой шанс меня одолеть. Но он этого еще не понимал, не понял и тогда, когда я шагнул вперед, и мои ладони легли ему на плечи. Пальцы, живущие уже собственной жизнью, безошибочно нащупали выпирающие под плащом ключицы и надавили. Ноги срослись с землей. Все с той же насмешливой улыбкой Бигман выбросил вперед кулак. Стальная подошва пресса в сознании лязгнула и пошла вниз. Кулак прыгуна врезался мне в лицо, словно в стену. Удар был очень силен, но мышцы уже окаменели настолько, что я его не ощутил. А боль? Пресс не способен чувствовать боль. Бигман отдернул отбитую руку, глаза его изумленно расширились. Видно было, что кожа на костяшках пальцев у него содрана до мяса. Медленно, очень медленно, сквозь сковывающие мышцы мысли образ, я усмехнулся ему в лицо. Нас разделяло только расстояние моих вытянутых рук, и я не собирался его изменять. Он попытался стряхнуть мои руки движением плеч. Широкие, сильные плечи, с огромным запасом неизрасходованных сил. Я ощутил это движение, но сам он не шевельнулся, и тогда я надавил. Его ноги подогнулись, Бигман хрипло взревел, пытаясь выпрямиться, но лишь сильнее проседал к земле, борясь с многотонной давящей тяжестью на плечах. «Пресс работал!» Перед застывшими глазами медленно проплыла сверху вниз грудь Бигмана, затем шея с дергающимся кадыком, узкий подбородок, хищный крючковатый нос, глаза. Минуту назад он был значительно выше меня, но теперь я уравнял его рост со своим. Какое-то мгновение мы стояли лицом к лицу, и я уловил в его глазах зарождающийся страх. Затем его лицо двинулось вниз. Бигман не собирался сдаваться, он был сильным человеком. Непонимание происходящего его пугало не на шутку, но он сопротивлялся. Он попробовал уйти из-под моих рук рывком вниз, попытался согнуть ноги и вывалиться из сжимающихся его тисков, рванулся в сторону и вверх, а затем опрокинуть меня навзничь. Ничего из этого ему не удалось. Он находился под влиянием работающего пресса. Через мои ладони катализация ключа перекинулась на его тело, превращая плоть в металлическую болванку, которую сгибал, расплющивал пресс моего тела. Он испугался по-настоящему, когда хрустнули его ключицы, и в панике дико заорал. Вибрация голосовых связок — это все, что я ему позволил. Я хотел, чтобы этот крик услышала толпа. Я желал насладиться и ее страхом. Эмпаты, они могли ощущать то же, что и Бигман, разделить с ним его слепой ужас. Лицо прыгуна побагровело от усилий. Казалось, еще немного его жилы взорвутся от неимоверного напряжения. И взорвутся! Сейчас я это сделаю! Еще немного и... Я продолжал давить, с ненавистью глядя сверху, выпученные от боли и страха глаза, на перекошенные от напряжения крика рот. Кости в теле Бигмана смещались, ребра сходились вплотную одно к одному. Позвоночник сжимался, впечатывая звено в звено. Болванка, металлическая болванка, которой нужно придать желаемую мной форму. Крик вдруг захлебнулся, и руки ощутили пустоту. Прыгун исчез. Я непонимающе уставился на то место, где он только что стоял. Затем до меня дошло, и я с каким-то странным облегчением принялся растворять образ пресса в мозгу. Но постепенно. Ощущение своего тела вернет боль, не следовало этого забывать. Я постарался растворить мыслеобраз так, чтобы металл остался в пораженном месте, в паху. Из притихшей толпы вынырнул целитель и осторожно коснулся моей руки. «Ну ты даешь, парень! Не понимаю, что это было, но ты превзошел все ожидания!» В его голосе слышалось явное уважение. «Я собирался его прикончить, — хрипло проговорил я, скованно двигая немевшими губами. Но он сумел телепортироваться, счастливчик. Да, я глубоко вдохнул. Доведи меня до стены. Мне надо отдохнуть. И разгони этих, если можешь». Целитель тут же обернулся к толпе и низко зарычал. — Разойдись живо! Пошевеливайтесь костылями, пока порчу не наслал. Ну, ты, лопоухий, особое приглашение надо. — Проваливай! Давайте, давайте, не задерживайтесь, представление окончено. — А ты куда прешь? Кому сказано, придурок? А ну, двигай отсюда! Толпа рассосалась, как по волшебству. Надо будет как-нибудь спросить, о какой порче он говорил. Но это так, отвлекающий мысленный маневр. 10 шагов до стены я прошел, переставляя ноги, как манекен, и опираясь на плечо коротышки. Я боялся. Как только я ослабею настолько, что не смогу контролировать ключ, боль ведь вернется и сведет меня с ума. Никаких медикаментов с собой не было. Все имущество осталось в камере хранения в космопорте, а здесь, на толкучке, вряд ли кто придет на помощь. Скверная перспектива. Не лучше ли было сдохнуть в драке? Кое-как добравшись до стены, я развернулся и, прислонившись к ней спиной, медленно осел на ящик. Теперь желтые глаза толстяка находились на одном уровне с моими. «Я победил. Честно?» — с усилием выговорил я. Он сообразил, о чем я хотел узнать, и кивнул. «Да, испытание не повторится. Теперь всем известно, что ты можешь убить. Вряд ли еще найдутся охотники испытать на себе ту необычную силу, которую ты только что продемонстрировал. Не пойму ее природы, но круто! Круто! Насчет замены ничего пока сказать не могу. Отменить ее или нет, решать досу пламя». «Плохая победа», — отрешенно подумал я, — «скверная победа. Победа, после которой я наверняка останусь калекой, если выживу. Да и этот парень тоже. Скорее всего, я переломал ему все кости, так что и он не жилец, хотя и вырвался из моей хватки. В глубине души я не хотел убивать прыгуна, несмотря ни на что. Вспышка гнева уже прошла. Глупо так тратить свою жизнь на потеху публики, но дурацкие местные традиции предопределили наш выбор. К тому же Бигман вызвался добровольно. Жаль, что так все получилось. С этой мыслью я позволил себе отключиться».